Точка зрения всеведущего читателя. Пролог. Существует всего три способа выжить в разрушенном мире. Есть три способа выжить в разрушенном мире. Сейчас я не смогу вспомнить их все, но один я знаю точно. Тот факт, что вы читаете это, означает, что вы выживете. Три способа выжить в разрушенном мире. Страница сайта Web Novel заполнила экран моего старого смартфона. Я прокрутил ее вниз, а затем снова и снова. Сколько раз я это сделал? Серьезно, это конец, я проверил снова, но там без сомнений было слово «завершено». История закончилась. Три способа выжить в разрушенном мире. Автор. ТЛС 123-149 глав. Три способа выжить в разрушенном мире. Фантастический роман с 349 главами. Сокращенное название – «Пути выживания». Я начал читать этот роман с третьего класса средней школы. В то время надо мной постоянно издевались хулиганы, после чего я завалил вступительные экзамены, пытаясь поступить в местный университет. После этого случилась череда неудач, и меня затолкали в воинскую часть у самой границы, затем я постоянно менял работу, и сейчас устроился подрядчиком в одном из филиалов крупной компании. Черт, давайте просто закроем эту тему. В любом случае, примечание автора. Огромное спасибо за то, что вы прочитали три способа выжить в разрушенном мире. Я вернусь к вам с эпилогом. Ах, значит, остался только эпилог. Что ж, видимо, следующая глава действительно будет последней. Несколько лет детства и вся взрослая жизнь. Это были очень долгие 10 лет. Я испытывал неприятную смесь уныния и печали от того, что этот мир скоро исчезнет, вместе с моим чувством удовлетворения. Я открыл окно комментариев под последней записью автора и несколько раз переписал свой отзыв. Ким Дакча, спасибо вам за работу, автор. Я с нетерпением жду эпилога. Это были искренние слова. «Пути выживания» стал романом моей жизни. Пускай он не пользовался популярностью, но для меня это был лучший роман на свете. Было еще множество слов, которые я хотел сказать, но я не мог написать их в комментариях. Я боялся, что мои неосторожные слова могут повредить писателю. Среднее количество просмотров за главу. 1.9 среднее количество комментариев за главу. 1.08 это были средние показатели популярности путей выживания. Количество просмотров первой главы превышало 1.200, но к 10-краткой главе их число уменьшилось до 120, а к 50-краткой до 12. К тому моменту, когда автор выпустил 100-ю главу, он был всего 1. Просмотр равно 1. Увидев рядом со списком глав множество 1, меня охватило странное чувство. Иногда попадалась цифра 2, но это, скорее всего, были те, кто нажал не ту кнопку. Спасибо. Автор публиковал роман из более чем 3000 глав с единственным просмотром каждой главы в течение 10 лет. Это действительно была история только для меня одного. Я нажал на список рекомендаций и сразу начал набирать текст. Рекомендую всем этот замечательный роман. Автор написал для меня бесплатный законченный роман, поэтому я должен дать ему хотя бы рекомендацию. Я нажал на кнопку «Отправить», и рекомендация моментально появилась. Выглядит как заказная реклама. Я посмотрел от этого человека, он рекомендовал этот роман несколько раз подряд. Разве рекомендовать один и тот же роман не запрещено? Автору не следует так делать. В этот момент я вспомнил, что уже писал рекомендацию несколько месяцев назад. В одно мгновение под записью появились десятки комментариев от читателей, которые решили устроить массовое расследование. Мое лицо покраснело от стыда. Я был уверен, что автор прочтет это. Я поспешно попытался удалить рекомендацию, но получил ответ, что запись не может быть удалена. Это было очень неприятно осознавать, что моя рекомендация, написанная со всей искренностью, приведет к таким последствиям. И кроме того, если они обращают столько внимания на рекомендацию, то почему никто даже не попытался прочитать такой интересный роман? Я бы хотел поддержать автора деньгами, но просто не могу себе этого позволить, поскольку моей зарплаты едва хватает на жизнь. Через некоторое время я получил уведомление о том, что пришло новое сообщение. ТЛС 123. Спасибо. Сообщение пришло совершенно внезапно, поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы все осознать. Ким Дакча, автор, я знал, что ТЛС 123, автор «Путей выживания» ТЛС 123, я смог завершить роман только благодаря вам, и еще я выиграл конкурс, я не мог в это поверить. «Пути выживания» выиграли конкурс, Ким Дакча, поздравляю. А что за конкурс? ТЛС 123, вы не знаете о нем,